цифры какие-то там фигурировали, я не помню. Поэтому изложу вам дело в упрощенном виде. Предположим, если я одолжу кому-нибудь сотню бобов какао на месяц, с условием уплатить по истечении этого срока 110 бобов, то за 2 месяца он вернет мне уже 120 бобов, за 3 – 130 и так далее. А вот Вайяй придумал гораздо хитрее. Проценты за следующие месяцы он начислял, исходя не из основной суммы долга, а с учетом процентов за предыдущие. В результате, например, к концу второго месяца ему должны были уже не 120, а 121 боб. Эта разница могла бы показаться пустяковой, но она увеличивается с каждым месяцем, так что за длительный срок сумма получилась существенной. Я потребовал сделать перерасчет с того момента, как Вайяй дал кредит под залог гостиницы, то есть с самого начала. «Ай-я!» — заверещал он, наверное, так же громко, как когда в бытность свою жрецом очнулся после навеянного грибами дурмана и понял, что он творил. Но когда я предложил передать дело на рассмотрение Бишосу, Туантепека, он стиснул зубы и произвел полный перерасчет, причем под моим пристальным наблюдением. Было много других деталей, которые можно было бы оспорить, таких как расходы на содержание гостиницы и прибыль, полученную хитрецом за те 4 года, пока он ею управлял. Но, наконец, когда уже наступило утро, мы пришли к соглашению относительно общей суммы, которая причиталась Вайяю, и я согласился выплатить ее в виде золотой пыли, обрезков меди и бобов какао. Но перед этим я сказал: «Ты упустил одну маленькую деталь. Я должен тебе за размещение своего каравана». «Ах, да!» — оживился жирный старый мошенник. «Как благородно с своей стороны, что ты сам об этом напомнил!» И прибавил к сумме выкупа плату за постой. «И еще одна мелочь», — добавил я, сделав вид, будто только что вспомнил. «Да?» — его рука смелым замерла. «Вычти жалование, причитающееся женщине по имени Джайбели, за 4 года». «Что?» Оба воззрились на меня. Он в изумлении, она в восхищении. «Жалование захотела!» — глумливо произнес толстяк. «Эта женщина была отдана мне как тлакотли. Если бы твои подсчеты были верны, ей не пришлось бы становиться рабыней. Подумай сам. Не обмани ты Бишосу, он присудил бы тебе разве что долю в этом постоялом дворе. А ты, мошенник, не только обманом завладел чужой собственностью, но и поработил свободную женщину. Это преступление. Хорошо, хорошо, так я сосчитаю. 2 боба какао в день. Это жалование рабыни. А ты пользовался услугами бывшей владелицы этой гостиницы. Безусловно, она имеет право на жалование свободной женщины, которая составит 20 бобов в день». Услышав это, Вайяй схватился за волосы и завыл. «Ты чужак», — добавил я. «Теонтепеки тебя едва ли терпит. Она как-никак из Бенца, если мы отправимся к правителю». Он немедленно прекратил скулить и принялся судорожно писать, поливая бумагу потом. Но когда подсчитал все, взвыл еще пуще. «Более 29 000? Да столько бобов нет на всех кустах какао во всех жарких землях! А ты пересчитай все в перьях золотого порошка», — посоветовал я. «Глядишь, будет не так страшно». «Разве?» — проворчал он, следуя моей рекомендации. «Ведь если я соглашусь выплатить ей это жалование, у меня после всей этой сделки не останется даже на набедренную повязку. Если я вычту эту сумму, то получится, что ты заплатишь мне меньше половины начальной суды». Тут его голос сорвался на виск, а пот лил с негодяя так, словно он плавился. «Правильно», — сказал я. «Это сходится с моими собственными подсчетами. В каком виде ты желаешь получить плату? Все золотом или медью?» Я потянулся к своей торбе. «Это вымогательство!» — возмутился Вайяй. «Настоящий грабеж!» В моей котомке нашелся также и маленький обсидиановый нож, острие которого я приставил к дутловатой физиономии мошенника где-то между 2-м и 3-м подбородком. «Слова правильные!» — холодно произнес я. «Но относятся они к тебе. Ты обманом завладел имуществом беззащитной вдовы и целых 4 года пользовался ее дармовым трудом, а она тем временем впала в полнейшую нищету. Цифры у тебя на руках. Подсчет делал сам, так что спорить тут не о чем. Я заплачу тебе сумму, которую ты наконец насчитал». «Разорение!» — заорал он. «Опустошение! Ты дашь мне расписку, подтверждающую, что полученная плата отныне навсегда аннулирует все твои притязания на находившуюся в залоге собственности этой женщины. А потом на моих глазах порвешь старую закладную, подписанную покойным мужем. Еще заберешь свои пожитки и уберешься отсюда. А если я откажусь?» — прохрипел Вайяй, предприняв последнюю попытку сопротивления. «Дело твое. Но тогда я под угрозой вот этого самого ножа отведу тебя к Бишосу. За воровство и мошенничество тебя приговорят к удушению петлей, скрытой под цветочной гирляндой. Но уж за порабощение свободной женщины я не местный и не знаю, какие пытки здесь в ходу. Мерзавец тяжело осел и окончательно признал поражение. «Убери нож, давай рассчитываться». «А ты принеси чистой бумаги!» — рявкнул он Джайбели. Но даже поморщился и сбавил тон. «Пожалуйста, моя госпожа, принеси бумагу, краску и камышинку для письма».